Филипп. Последние посетители покинули Старлайт, и Филипп открывает дверь в подсобное помещение за стойкой бара. Там ничего не изменилось. Деревянные стулья и клеенчатые скатерти на столах выглядят как всегда. Его стакан, из которого он пил кофе перед началом смены, стоит в раковине. Марисоль и музыканты из ансамбля идут перед ним. Они открывают дверь, которая ведет в помещение для персонала. Ей не исчезла. Никто ее не видел. Филипп не помнит, когда сам видел ее в последний раз. Может быть, она побежала вперед? Господи, пожалуйста, пусть она успеет прийти на собрание первой. В первый раз он позавидовал Марисоль, потому что она верит в Бога. Ей есть к кому обращаться с молитвами. Филипп на секунду задерживается в дверях. Оборачивается, чтобы окинуть взглядом пустое помещение. У него стойкое ощущение, что он видит Старлайт в последний раз. «Простите!» — вдруг слышит он чей-то голос в тот самый момент, когда уже почти закрыл дверь за собой и вздрагивает от неожиданности. И Филипп снова выходит в бар. Там стоит аккуратно причесанный мужчина в голубой рубашке. На его лице со лба свисают выдранные куски кожи, они прикрывают один глаз и щеку, но он выглядит совершенно невозмутимо, как будто ничего не замечает. Филипп громко сглатывает. Да, ему самому удивительно, насколько нейтрально звучит его голос. «Вы не знаете, все это означает, что мы придем с опозданием?» Филипп выпучил глаза. «У меня важная встреча в Турку завтра утром. График очень плотный, и я надеюсь, что мы все же придем вовремя». Филипп качает головой. «Я не знаю, мне жаль. Мне пора уходить, но...» Он смотрит на лицо мужчины. Его уже не спасти. Филипп ничего не сможет для него сделать, как бы он ни старался. Но, закрыв за собой дверь и догоняя остальных, он не может избавиться от чувства вины перед этим мужчиной за все, что происходит с ним на судне, как будто он лично подписал ему смертный приговор. Балтик Харизма. Калли идет по верхней палубе за руку с двумя детьми. Лестница на прогулочную палубу слишком узкая, чтобы они могли пройти втроем, поэтому он отпускает их руки. Идет впереди. Кругом сплошной хаос. Калли пытается определить, кто в толпе заражен, но это невозможно. Вдруг за их спинами тоже раздается шум. Калли оглядывается, видит, как люди толкаются в самом начале лестницы наверху. Он берет детей за руки, и они перепрыгивают через последние ступеньки. Потом подтягивает мальчика и девочку к себе и идет к двери, ведущей внутрь корабля. «Держитесь крепко за меня и друг за друга», — командует Калли. Коридоры Харизмы заполнены бегущими людьми. Везде лежат тела — мертвые, умирающие, просыпающиеся. Некоторые новорожденные явно переели, они лежат неподвижно и ждут, когда переварится выпитая кровь. Сотни и сотни людей закрылись в своих каютах. Они внимательно прислушиваются к шуму в коридорах. Один из этих людей — мужчина по имени Мортон. Он сидит на краю кровати. Крик его жены, долетевший недавно из коридора, до сих пор звучит в его ушах. Занавески задернуты. Время от времени он встает и подходит к телефону, звонит в соседнюю каюту. Слышит через стену, как там звонит телефон, но никто не отвечает. Калле. До стеклянной двери осталось всего несколько метров. Если они войдут внутрь, до незаметного входа в помещение для персонала останется всего лишь несколько шагов. Калли идет, опустив голову, детей он снова крепко держит за руки. Краем глаза он ищет Винсента, пытаясь не смотреть в глаза другим людям. Над ними, прямо над их головами, кто-то громко кричит. Калли видит, как что-то мелькает за бортиком и понимает, что один из несчастных прыгнул в море. Где-то далеко позади раздаются крики. «Не смотрите», — шепчет он детям, но и себе самому тоже. Калли не смог бы видеть всех тех, кто кричит. Он не хочет думать о них как о людях, иначе происходящее будет слишком похоже на действительность. Слишком ясно станет, что он и дети легко могли бы оказаться на месте пострадавших, и возможно, что они следующие в этой страшной очереди. И есть вероятность, что Винсенту тоже уже ничего не поможет. А что, если Винсент искал его? Он ведь исчез, спрятался. Калли сосредоточивается на свете, идущем из внутренних помещений парома. Осталось 5 метров. 3. Наконец, Калли и дети оказываются перед дверью и видят под лестницей тела. Одно из них двигается. Калли невольно тянет мальчика и девочку за собой, достает карточку Филиппа, вставляет в замок, рывком открывает дверь, пропускает детей вперед себя, боясь, что в любой момент кто-то может схватить его сзади, и захлопывает дверь. Услышав щелчок закрывающегося замка, Калли испытывает колоссальное облегчение. Девочка осматривается в сером коридоре. «Здесь так спокойно!» Даже трудно представить хаос, царящий в общих помещениях. Калли думает, не нужно ли было взять с собой еще кого-то. Наверное, можно было бы спасти несколько человек. Но он не знает, кто заражен, а кто нет. Теперь размышлять об этом нет смысла. Во всяком случае, это он внушает сам себе. Калли садится на корточки, смотрит детям в глаза. «Здесь есть люди, которые смогут позаботиться о вас. Они работают на борту». «Это такие, как тот охранник, который дрался?» — спрашивает девочка. «Те, кому он помог, должно быть сейчас очень ему благодарны». «Вы не можете остаться с нами?» — робко спрашивает мальчик. Калли делает глубокий вдох, пытается примерить на себя роль взрослого и благоразумного человека. Наконец, решительно мотает головой. «Мне нужно найти одного человека». «Кого?» — спрашивает девочка. — Моего молодого человека. — Если он еще таковым является, — думает Калли. — Но мы можем пойти поискать вместе. Мы можем вам помочь, а вы можете помочь нам найти наших родителей. — Будет лучше, если вы подождете здесь. Вы же видели, что там творится. Мы можем позвонить в ваши каюты. Может быть, ваши родители уже там. — А что, если их там нет? В голосе мальчика звучит отчаяние. «Тогда я обещаю, что буду искать их тоже», — успокаивает его Калли. Они смотрят друг на друга. «Давайте с чего-то начинать». Дан. Дан стоит на корме. Смотрит на чернильно-черную воду под бездонным свинцовым небом. Оказывается, у черного 1000 оттенков, которые Дан не различал раньше. Внутри его тело жжет. Кончики пальцев покалывает, сердечную мышцу сводит судорога. Слишком много крови. Слишком трудно удержаться. Теперь эта жидкая ткань делает тело тяжелым и вялым. Кровь пропитывает мозг, заливает сердце, наполняет член так, что он стоит вертикально, колет кожу, как 1000 иголок. За спиной Дана слышны вздохи и стоны собравшихся в клубе харизма. Кто-то постоянно повторяет: «Я умираю, пожалуйста, помогите мне, я умираю». Кроме этих звуков, кругом слышится много других. Тяжелые шаги новорожденных, их протяжные, испуганные стоны. Дан оборачивается. Вся палуба покрыта телами. Одна из стеклянных дверей в ночной клуб разбита, на животе лицом в пол лежит женщина. Осколки окрашены в красный цвет ее кровью. Она еще дышит. Дан, переступив через несколько тел, встает рядом, поднимает носком ботинка подбородок женщины и смотрит на ее профиль. Под толстым слоем тонального крема лицо женщины испещрено шрамами от ветряной оспы. Она, прищурившись от дождя, уставилась на Дана одним глазом. Ее дыхание становится все более поверхностным, все более частым. А потом она умирает. Просто перестает дышать. Жизнь угасла в ней без единого звука. Глаз по-прежнему открыт, но уже ничего не видит. На него попадают дождевые капли. Дану пора уходить. Он переступает еще через несколько тел, бросает взгляд под ноги и замечает мужчину с такой же стрижкой под пажа, как он сам носил в 90-е. Увидев Дана, мужчина открывает рот. У него уже выпало несколько зубов, его пальцы цепляются за штанину Дана, и ему приходится пнуть несчастного ногой, чтобы освободиться. Неожиданно в Дане возникает глубокое отвращение к происходящему. Горы трупов — это только прелюдия того, что ждет ничего не подозревающее человечество. Все это мясо, пропитанное кремами, окрашенное во всевозможные цвета, надушенное, завернутое в дешевые ткани. Скоро это мясо встанет на ноги. Все. Назад дороги нет. В эту секунду к Дану приходит отчетливое осознание этого факта. Это как сидеть в машине, которая теряет управление на скользкой дороге, или попасть в зону сильной турбулентности в самолете, словно ты падаешь и понимаешь, что ничего не можешь изменить. А потом это чувство проходит. Так же неожиданно, как и появилось, остается только боль в груди. Но и это тоже пройдет. Дан проклинает свою трусость. Его так много унижали в течение жизни, что теперь он боится своей новой власти. Но теперь он другой человек, новый Дан. Он почти бессмертен. Весь мир рухнет, а он останется жить и будет наслаждаться каждой секундой. Ветер уже не шумит так сильно, когда Дан идет по прогулочной палубе на правой стороне корабля. Здесь запах крови чувствуется намного сильнее. Вся палуба усеяна телами, они лежат на пути к лестнице, ведущей наверх на площадку, с которой можно попасть в рубку. Какая-то женщина перевесилась через бортик. Ее тело согнулось под прямым углом и напоминает букву «Г». Она только что пробудилась. Кончики пальцев ног скользят по полу палубы в поисках опоры, она пытается встать на ноги, несмотря на совершенно немыслимую позу. Пара новорожденных охотится за загорелым мужчиной в ярко-зеленой майке. Он кричит «Помогите!» и бежит к Дану, словно тот его спасение. Крики переходят в сдавленные стоны, когда новорожденные все же настигают свою жертву. Они хватают мужчину за руки и тянут в разные стороны, дерутся за добычу между собой. Несчастному удается вырваться. Он смотрит на Дана в ожидании помощи, но помощи нет. И в конце концов мужчина, перепрыгнув через бортик, исчезает в темноте. Один из новорожденных неуклюже перелезает через заграждение и устремляется за ним, второй остается стоять и провожает Дана взглядом, когда тот проходит мимо. Стеклянная дверь, ведущая внутрь корабля, открыта. Дан слышит, что новорожденный идет за ним. Внутри воздух теплый и влажный, пропитанный испарениями теплых тел, которые лежат у входа в клуб «Харизма». Дан идет вниз по лестнице. Один из новорожденных, старик, которого Дан видел в клубе, стоит на четвереньках. Человек, над которым он склонился, еще дышит, но вот-вот умрет. Ноги, одетые в брюки цвета хаки, дергаются в судорогах. Новорожденный поднимает голову, его губы в крови. Когда Дан проходит мимо, он медленно поворачивает голову и долго смотрит ему вслед. Дан идет по галерее восьмой палубы. Еще несколько тел лежит на полу у входа в Старлайт. Обернувшись, Дан видит, что старик и новорожденный с палубы смотрят на него выжидающе. Снова он чувствует эйфорию. Именно это Адам обещал ему. Дану достаточно просто быть, чтобы все следовали за ним. Он и Адам — два безусловных лидера для новорожденных. Харизма — их Гамельн, а они — крысоловы с дудочкой. Дан слышит, что где-то есть люди, которые пытаются не издавать звуков. В казино два человека дышат в одном темпе, все быстрее и все более поверхностно. Он чувствует запахи старых людей, больной плоти, кислого пота и мочи. Запах одного из них ему знаком, и Дан не может удержаться от соблазна, заглядывает внутрь. Из-под игорного стола торчит пара толстых голеней в грубых мокасинах. Дан подходит ближе. Садится на корточки. Отодвигает в сторону высокий стул крупье. Там прячется старуха в тесной одежде, вся мокрая от пота. Рядом притулился старик. Он потерял жилет, и рубашка бесформенно болтается на тощем туловище. Его артрозная рука выглядит маленькой и слабой в огромном кулачище старухи. Кажется, что она вот-вот сожмет мужскую руку и переломает все кости. Они смотрят на Дана глазами, полными ужаса, но видят в сумерках очень плохо. Зато Дан все видит прекрасно. «Боже мой! Неужели это Бергитта из Грюксбо?» Дан широко улыбается. «Так вы представляли себе рубиновую свадьбу?» Получилась потрясающая пародия на того Дана Аппельгрена, который незадолго до этого стоял на сцене. Он почти чувствует, как парочка расслабилась. «О, Господи Иисусе, земли и небо, Вседержитель!» — шепчет Бергитта на своем певучем диалекте и всхлипывает. «Мы подумали, что опять кто-то из них». Дан протягивает ей руку. «Пойдемте, я провожу вас в каюту». Новорожденные нетерпеливо толпятся у входа. Бергитта только качает головой и шепчет. «Нет, они повсюду». «Ничего страшного», — заверяет Дан. «Все под контролем». Бергитта смотрит на мужа. Он кивает. «Все образуется, помощь уже идет. Мы изолировали всех больных», — уверяет Дан. «Мы только что слышали», — начинает Бергитта. «Все закончилось. Пойдемте. Вы не можете оставаться здесь вечно». «Вы уверены, что это безопасно?» Старик говорит на еще более выраженном диалекте, хотя казалось бы, что это просто невозможно. «Действительно, все закончилось. Мы видели такое, что вы просто не сможете поверить», — Бергитта вздрагивает. «Я тоже», — отвечает Дан. «Но опасность миновала». Ему приходится сделать над собой усилие, чтобы не рассмеяться. Один из новорожденных лязгает зубами. Горы мяса у входа в Старлайт шевелятся. Дан слышит причмокивание, но ясно, что Бергитта не слышит всех этих звуков. В глубине души она решила положиться на Дана. Он приглашает их жестом выйти и улыбается при этом так широко, что распухшие щеки почти закрывают уши. И Бергитта протягивает Дану руку. Он помогает ей встать, обнимает ее за мясистые сутулые плечи, и женщина начинает плакать, громко всхлипывает, закрывая лицо руками и уткнувшись Дану в грудь. Старик осторожно вылезает из их незамысловатого укрытия. Суставы его скрюченного тела то и дело скрипят и пощелкивают, когда он осторожно встает, держась рукой за край стола. «Я вообще не понимаю, что такое случилось», — причитает Бергитта. «Все было хорошо. Мы так приятно проводили время, а потом начался настоящий кошмар. Мы очень испугались». «Конечно, я понимаю», — Дан почти мурлыкает. «Естественно, что вы испугались, но в любом случае мы есть друг у друга». Бергитта кивает. Теперь все ее тело сотрясается от рыданий. «Если бы что-то случилось с Бергиттой, я не знаю, что бы я делал». Старик утирает слезы. «Да, я понимаю», — кивает Дан. «Хотя мне и не довелось испытать настоящей любви. В наши дни она редко встречается». Он все крепче сжимает в объятиях женщину. Бергитта замирает в середине всхлипывания. «Ты, конечно, что угодно сделал бы ради Бергитты», — спрашивает Дан, не сводя пристального взгляда со старика. «Да, естественно». Бергитта пытается освободиться из объятий Дана. Ей жарко, Дана обдает новой волной запах ее пота. «Да, такие, как вы, всегда так говорят. Но ты на самом деле мог бы пожертвовать собой ради нее?» «Отпустите меня, пожалуйста», — выдавливает из себя Бергитта. «У тебя будет шанс доказать свою преданность этой женщине. Если ты действительно ее так любишь, то я отпущу ее и съем вместо нее тебя». «Отпустите меня», — хрипит Бергитта. Дэн сжимает женщину все сильнее. Ей уже нечем дышать, она не может даже пошевелиться. «Ну, что скажешь? Как поступим?» «Отпусти ее». По щекам старика струятся слезы. «Я больше не голоден», — продолжает Дан, в то время как Бергитта пытается вывернуться из его рук. «Смерть будет очень медленная и мучительная, намного больнее, чем ты можешь себе представить. Но у тебя есть шанс ее избежать. Просто скажи одно слово, и я съем Бергиточку». Старик, кажется, заколебался. «Скажи это», — думает Дан. «Скажи это, чертов старикашка, и это будет последнее, что Бергитта услышит в этой жизни». Старик качает головой. «В таком случае убей меня, проклятый дьявол!» Дан ненавидит его в эту минуту. Он лживый притворщик. Пора уже с этим заканчивать, но Дан совсем не хочет крови Бергитты. Ему даже не любопытно попробовать ее на вкус. Дан кладет руки Бергитте на шею, сжимает изо всей силы. Шея теплая и мягкая, а глаза Бергитты, большие и круглые, вываливаются из орбит. Лицо Дана будет последним, что она видела в жизни. Слабые руки старика наносят Дану удар за ударом по голове, но его удары почти совсем не чувствуются. Они словно трепет птичьих крыльев. Дан их полностью игнорирует. В этот момент во всем мире существуют только он и Бергитта. Он кладет ее на зеленое сукно игорного стола. Теперь этот миг позади. Та секунда, в которую женщина поняла, что все кончено, что она сейчас умрет, а причина этого он. Да. Он старается сохранить в памяти каждое движение ее лица, потому что знает, это воспоминание принесет ему наслаждение еще много раз. Мужа Бергитты он отдает на растерзание одному из новорожденных с прогулочной палубы. Вскоре и ему пришел конец. Когда Дан выходит в галерею, за ним поднимаются еще несколько новорожденных. Они идут следом. Его голодная армия, его послушные дети, его подданные. Адам ждет его у входа в ресторан «Буфет Харизма». Он жестом останавливает новорожденных последователей Дана, вид у него ужасно самодовольный, и в глубине души Дана мелькает тень раздражения. Да, конечно, все началось с Адама. Но без Дана ему не удалось бы сделать так много, он и сам это признает. Без его помощи Адам не смог бы отрезать Харизму от внешнего мира, чтобы их никто не беспокоил. Он не знал бы, какой шаг предпринять дальше. «Ты слишком много съел», — говорит Адам. «Я предупреждал. Тебе будет плохо». Дан чувствует, как обе группы новорожденных рассматривают их. Интересно, что они понимают? Нужен ли ему вообще Адам? Он может научить его чему-то еще? Кажется, что нет. Дан думает, что ему уже никогда никто больше не понадобится. «Не беспокойся за меня», — отвечает он. «Но спасибо за заботу». «Я беспокоюсь за план. Ты справишься некоторое время сам?» «Да. Почему бы мне не справиться?» «Хорошо. Я пока поищу мать». «Давай». «Твоя милая мамочка, конечно, оказалось не так просто перерезать пуповину, как ты думал», — думает Дан. Он достает карточку-ключ. Но рука зависает в воздухе над замком двери, ведущей в помещение для персонала. Дана окутывает волнующий запах. Трудно поверить, насколько он знакомый. Естественно, именно так она пахнет. Просто он раньше не отдавал себе в этом отчета. Спазм в груди заставляет кровь течь быстрее, кожа становится жарко, и Дан снова обращается к Адаму. «Мне нужно кое-что закончить». Гладкий лоб мальчика хмурится. «Что? Не твое дело», — думает Дан. Он не обязан объясняться с этим мальчишкой. Если они будут сотрудничать, то Дан не собирается довольствоваться ролью подчиненного с самого начала. Если один раз дать трахнуть себя в задницу, можно ожидать, что это повторится и не раз. «Иди ищи мамулика», — Дан убирает карточку в карман. Он идет к мужскому туалету и спокойно открывает дверь. Его накрывает множество синтетических запахов: моющие средства, дешевое мыло, ароматизирующие таблетки с цитрусовым запахом в писсуарах. Но ее запах тоже отчетливый. Подошвы ботинок громко стучат по кафельному полу, и Дан знает, что она слышит эти тяжелые шаги. За ним следом идут новорожденные. Они шумно принюхиваются, некоторые из них еще голодные. В общих помещениях уже осталось мало еды. Большинство тех, кого не укусили, спрятались в каютах, но Дан покажет своим последователям, где найти закуску. Он видит в зеркале над раковиной свое отражение. Переполненные кровью сосуды в глазах полопались и стали красными. Дан поворачивается лицом к тонкой двери кабинки. Слышит, как она пытается не дышать. Она знает, что попалась. Шансов у нее никаких нет. Ее запах с каждым ударом сердца становится все более звериным. Дан становится ближе к двери, так, чтобы его ботинки были видны с той стороны. Слышен судорожный вдох. Она больше не может не дышать. Он наслаждается моментом. Вот она, божественная справедливость. И он сам себе бог. Альбин. Как только за ними захлопнулась стальная дверь в конце коридора, на лестнице раздался грохот металла. Альбин не может удержаться, чтобы не посмотреть вниз. К перилам лестницы наручником прикован мужчина. Альбин видит его блестящую лысину и широкую спину. «Пойдем». Калли тянет мальчика за руку. «Это один из них?» — спрашивает тот. «Нет, я совсем недавно с ним разговаривал». «Все те монстры тоже когда-то были нормальными людьми». Лу становится рядом с Альбином. «Почему тогда его приковали, раз он такой безобидный?» «Иногда так делают, когда больше нет места в камерах вытрезвителя». «Так что, можно поступать с людьми? Это ненормально?» «Это делается ради них самих», — отвечает Калле, но Альбин видит, что на самом деле он так не считает. «Если эти монстры сюда проникнут, то у него не будет вообще ни одного шанса спастись», — замечает Лу. «Не хотела бы я так сидеть, будто поданная на блюдечке». Альбин снова смотрит вниз. Мужчина поднимает голову, смотрит им в глаза. «Вот ты где!» — кричит он. Наручник снова гремит о железный поручень. «Нашел ключ или нет?» «Нет, не нашел». Мужчина встает, как вкопанный, с поникшими плечами. «Черт бы тебя побрал! Черт, черт, черт! Что мне остается? Только сидеть вот так и ждать, пока корабль утонет? Ты так считаешь? Я позабочусь о том, чтобы газетчики узнали, как вы тут обходитесь с пассажирами. Или вы именно поэтому хотите всех утопить, чтобы никто ничего не узнал?» «Я попробую найти кого-то с ключом», — кричит Калли. «Но мы не собираемся тонуть». «Что-то явно происходит. Я слышал объявление по громкой связи, что персонал срочно собирают по причине чрезвычайной ситуации». «Вам нет причин беспокоиться», — заверяет Калли. Лу смотрит на Альбина. Оба они знают, какая это вопиющая ложь. «Пойдемте». Калли кладет руки детям на плечи. Но Альбин не может сдвинуться с места. Прикованный мужчина начинает плакать. «Говорила мне Лиллимур, что не надо ехать в этот круиз». Причитает он так тихо, что Альбину почти не слышно слов. «Она всегда так боялась всего, что связано с водой. Никогда в жизни она не была на пароме. Но теперь я хочу, чтобы она была рядом со мной. Но разве я не эгоист после этого?» Альбин отворачивается. Ему кажется, что вся харизма обрушивается на них. Скоро здесь не останется ничего живого. «Мы не утонем, не бойтесь», — повторяет Калли. В этот раз Альбин с Лу идут за ним. Он открывает стальную дверь, и они слышат раздающиеся оттуда громкие голоса. Дан. «Я сейчас тебе что-то покажу», — говорит Дан. Янни попыталась убежать, когда он выбил ногой дверь кабинки. Это была бесполезная попытка. Дан загородил телом весь проход, но женщина все же попыталась протиснуться между ним и стенкой. Дан схватил ее за волосы и ударил головой о кафельную стену за унитазом, и так несколько раз, пока ее глаза не закатились. Дан подождал. Дал Йенни несколько пощечин. Ее взгляд начал немного проясняться. Она должна все видеть и все понимать. В этом суть. Новорожденные, которые шли за Даном, подходят все ближе. Безмолвные, они пребывают в ожидании. Дан поднимает руку Йенни и впивается в нее зубами. Кусает так сильно, что хруст тонких костей эхом отражается от стен туалета. Кровь наполняет рот Дана, течет по подбородку. Он облизывает края раны, не прекращая смотреть Йенни в глаза. Это показательное выступление. «Подожди. Сейчас ты все увидишь», — Дан вытирает подбородок. Йенни беззвучно плачет, и каждая слеза для Дана как квитанция в подтверждение того факта, что он победил. «Я мог бы сделать тебя почти бессмертной, но так поступать я не собираюсь». Дан берет Йенни за подбородок, заставляет смотреть на руку, на которой быстро затягивается рана. Тонкие кости, срастаясь, хрустят под мышцами. Йенни не понимает. Ничего не понимает. Проклятая тупая корова. «Видишь», — продолжает Дан, — «ты могла бы стать чем-то другим, чем-то лучшим, таким же, как я. Тебе всего лишь нужно было быть чуть-чуть добрее». «Ну и кто теперь бывший? У кого теперь в руках власть?» «Он убьет Йенни». Убьет так, что она больше не проснется. Адам показал, как это делается. Филипп. Старший администратор стоит в центре столовой и говорит так быстро, что слова почти невозможно разобрать. Филиппу жаль его. Большинство присутствующих не очень хорошо знакомы с Андреасом. Он старший среди обслуживающего персонала, но никто не воспринимал его как руководителя. Совершенно ясно, что и сам Андреас этого не делал, а теперь он вдруг стал принадлежать к высшему рангу. И на самом деле никто не знает, что произошло на капитанском мостике и в машинном отделении. Усилитель мобильных сигналов вышел из строя, радио испорчено, связи со спутниками нет, цифровой избирательный вызов и высокие частоты тоже не работают, в том числе на спасательных шлюпках и плотах. Нет никакой возможности попросить помощи с земли. Нет даже сигнальных ракет. Люди на пароме полностью отрезаны от внешнего мира. «На Балтийском море никто не услышит, как ты кричишь», — думает Филипп и почти заходится истерическим смехом, который он не может себе позволить. Во всяком случае, здесь и сейчас. Пока харизма идет на автопилоте по запрограммированному маршруту, никто не заподозрит опасности. Если в баках будет достаточно топлива, то автопилот приведет их прямиком в турку. После достижения заданной точки назначения, скорее всего, судно продолжит движение по предыдущему маршруту, и тогда харизма врежется в пристань или сядет на мель. «Когда мы достаточно приблизимся к Финляндии, то сможем использовать обычные мобильные телефоны, чтобы позвонить на берег и запросить помощь у финской полиции или военных», — начинает свое выступление Андреас. «Но до Финляндии еще несколько часов», — возражает кто-то. «Что мы будем делать до этого?» Филипп смотрит вокруг. Знакомые лица выглядят совершенно по-другому. Страх обнажил истинную сущность людей. Но на Филиппа снизошло какое-то странное спокойствие. Все намного хуже, чем он себе представлял, но зато теперь он знает, с чем и с кем предстоит иметь дело. В столовой жарко и душно из-за большого скопления людей. Филипп пытается не думать о тех, кого не хватает, не думать о том, что могло с ними произойти. Но он не может перестать думать о Пии, а также о том, что здесь нет ни ее, ни Ярно. Лицо Райли бледное и заплаканное. Ее обнимает Марисоль, но она, кажется, этого даже не замечает. Просто сидит и механически крутит на пальце обручальное кольцо. Йенни так и не появилась. И Калле тоже исчез. Постель в каюте оказалась пуста, бутылка водки почти допита, но больше никаких следов он не оставил. Видимо, он вернулся на паром, чтобы искать своего друга. Идиотское решение, но Филипп понимает, что Калле движет. Его взгляд скользит по помещению. Микки сидит на стуле ближе всего к входу. Он бледен, жидкие волосы прилипли к лысине. Несколько человек здесь чужие. Партнеры на одну ночь или родственники. Он видит среди незнакомых людей женщину, которая наблюдала сегодня за танцующими в Старлайте. Она стоит, спрятав руки в карманы мешковатой кофты. Сейчас она выглядит моложе и здоровее. Видимо, светомузыка и дневной свет в баре искажали ее лицо и создавали другую реальность. Она здесь единственная, кто не потеет, несмотря на теплую кофту. У нее ясный настороженный взгляд. Она внимательно следит за происходящим. Лиссет встает со стула в середине зала. Это новая начальница службы уборки и гостеприимства. Филипп никогда еще не видел ее без униформы. Она проводит рукой по волосам, которые торчат в разные стороны, и осматривается. «Здесь мы в безопасности», — говорит она. «Я и многие другие собираемся оставаться в этой части судна, пока не придет помощь с берега. Никто не может нас заставить...» «А как же пассажиры?» — спрашивает один из поваров. «Мы должны бросить их в беде?» «Именно», — поддерживает его девушка-крупье из казино. «Наша задача — сделать все, чтобы...» «Мы все равно ничем не можем им помочь сейчас», — продолжает Лиссет и разводит руками, как дирижер, которому нужно дать оркестру сигнал играть тише. «Мы даже не знаем толком, что произошло с этими людьми». Все неуверенно смотрят друг на друга, боятся быть первыми, кто согласится со сказанным. «Если кому-то очень хочется выйти, то пожалуйста», — Лиссет смотрит в лицо Андреаса. «Но никто не может заставить нас сознательно совершать самоубийство ради решения каких-то задач. Или я ошибаюсь?» Она поворачивается к Андреасу и выразительно поднимает брови. В этот раз слышно мычание в ее поддержку. Сотрудники парома все еще не поняли масштаба бедствия. Многие еще не были в общих помещениях. «Нет никакой гарантии, что мы в безопасности здесь», — говорит Филипп, переглядываясь с Марисоль. «Кто-то из нас тоже может быть заражен, даже не зная, что это произошло». Все присутствующие снова переглядываются. Теперь в их глазах можно наблюдать страх другого рода. И Филипп тоже проникается смыслом собственных слов. По его спине течет пот. Капает из-под мышек на нейлоновую ткань рубашки. Во рту страшная сухость, и он думает, не может ли это быть симптомами болезни. Смотрит на коллег. Многих из них он знает долгие годы. «Если я заразился, я буду нападать на них?» На минуту в зале воцаряется тишина. Филипп чувствует, как на него смотрит женщина из бара «Старлайт». Она что-то знает? Она может видеть по нему, что он заразился? Он боится поднять на нее глаза. «Мне хотелось бы знать одну вещь», — начинает кто-то. «Что это за болезнь такая, которая делает людей психопатами?» «Пия говорила о Дане Аппельгрене», — пытается объяснить Микки. «Она думала, что он заражен, и у него есть доступ во все помещения на судне. Он знает, как все устроено». «Вы что, еще не поняли?» — возмущается охранник Пер. «Это не сказка про белого бычка!» «Это терроризм! Это все чертов ИГИЛ! Они отрезали нас от окружающего мира и подмешали какую-то новую сибирскую язву в воду или еще куда-то! Думаю, что они стоят за всем этим!» ИГИЛ — международная террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в РФ. «Мы сейчас должны сохранять самообладание». Андреас вытирает потный лоб рукавом рубашки. «Мы точно никому не сможем помочь, если будем нагнетать панику». «Думаю, что поздно. Многим уже никто не поможет», — отвечает Лиссет. Кто-то кладет руку Филиппу на плечо, он оборачивается и видит Калле с огромной ссадиной на лбу и распухшим носом, но хотя бы живого. Филипп заключает его в объятия. «Черт возьми, как же я рад тебя видеть. Мне так нужна была хоть какая-то хорошая новость». «Взаимно». Филипп видит рядом с ним двоих детей. Он узнает их. Мальчик и девочка были сегодня вечером в Старлайте. Волосы девочки мокрые, и от этого кажутся темнее. Он молча их рассматривает. Вспоминает и лицо мальчика. Но дети изменились. Всего за несколько часов они сильно повзрослели. От этого у Филиппа становится еще тяжелее на сердце. Он прячет лицо за плечом Калли, крепко хлопает его по спине, думает о том, что пережили эти трое под дождем. «К сожалению, хороших новостей немного». Филипп переходит на шепот, надеясь, что его не услышат дети. «У нас нет связи с землей». Они отпускают друг друга. Калли смотрит Филиппу в глаза, кивает. «Я должна убраться с этого корабля», — объявляет финская шведка. «Я не собираюсь умирать на шведском судне». Один из официантов ресторана «Посейдон» прикрывает ее руку своей, но она ее отдергивает. «Мы не можем спускать спасательные плоты, пока харизма на ходу», — напоминает Андреас. «Нужно снизить скорость до 10-12 узлов, чтобы спустить хотя бы один ССК. А сейчас у нас скорость не меньше 18-19». «О чем вы говорите?» — кричит женщина. «Что такое ССК?» «Скоростной спасательный катер», — отвечает Андреас. «Они...» «Я все равно ни за что не сяду на плот с кем-то из пассажиров», — перебивает Лиссет. «Что, если они заражены и начнут превращаться прямо в море?» «Это должно быть возможно», — настаивает финская шведка. «Думаю, что просто...» «Это невозможно», — отвечает Калли. «Некоторые уже попытались спустить на воду спасательный плот. На него уселась куча народу и один из охранников». Теперь на него направлено внимание всех присутствующих. Филипп смотрит на Пера. Единственного здесь охранника, значит, Калли говорит о Хенке. «Калли пытался их остановить», — говорит девочка. «Но охранник ответил, что лучше умрет, чем останется на борту. А потом он его ударил». Филипп снова рассматривает ссадину на лбу Калли. Просто невозможно представить себе все то, что они рассказывают. Но, тем не менее, это правда. Все эти события действительно произошли сегодня ночью. «Мы должны попасть в рубку», — говорит Пер, потирая глаза. «И нам нужно очистить корабль от этих проклятых монстров». «Это не монстры», — возражает Райли. «Это люди, причем больные». «Как ты можешь говорить такое, когда они убили твоего мужа?» — спрашивает Пер. Он тут же сожалеет о сказанном, понимая, что зашел слишком далеко, но Райли не спускает с него глаз. «Я согласен», — вступает Анти из магазина беспошлинной торговли. «Мы очистим харизму. Мы сделаем из монстров фарш и проникнем в рубку любым способом». Филипп смотрит удивленно. «Интересно, у них есть такое же ощущение, как он испытал в Старлайте, что все происходящее просто кино. Такие персонажи, как Анти и Пер, всегда, наверное, мечтали стать героями боевика. Но им никак не понять, что главные роли им не достанутся. И никому из тех, кто здесь собрался, тоже. Главный персонаж на данный момент — харизма. Альбин. Страсти накаляются, голоса звучат все громче, их становится больше и больше. В зале становится по-настоящему жарко, он смотрит на Калле, как тот шепчет что-то своему другу-бармену. Альбин хочет, чтобы Калли остался с ними. Он понимает, что Калли нужно найти своего друга, он просто хочет, чтобы он не уходил. «Нам нужно затопить корабль», — говорит одна женщина. «Тогда он хотя бы остановится, и мы сможем спастись». Калли и его друг поворачиваются к ней. «И утопить массу живых людей?» — уточняет друг Калли. «Лучше пусть хоть кто-то спасется, чем вообще никто». Альбин видит краем глаза, как многие согласно кивают. Он представляет себе мамину инвалидную коляску в затопленных водой коридорах и ненавидит всех этих людей. Где-то за пределами зала слышно, как закрывается стальная дверь. Кажется, это та дверь, через которую вошли они с Калле и Лу. «И как мы, по-твоему, выберем, кого спасать, а кого нет?» — спрашивает кто-то. «Сначала женщины и дети, разумеется, и...» «Ага. И как это соотносится с понятием равноправия, о котором ты всегда разглагольствовал?» — спрашивает пожилой мужчина в форме охранника. Голоса становятся все громче, все кричат и перебивают друг друга. «А мы можем выпустить топливо, чтобы заглохли моторы?» «Это ненадежно. К тому же довольно трудно и долго. Мы можем погасить все огни или попытаться ими мигать. Если все лампы и фонари погаснут вместе, с другого парома можно будет понять, что у нас не все в порядке». «Ты и правда хочешь оказаться в темноте вместе с этими?» Но мы могли бы попасть в машинное отделение и залить водой электрооборудование. Если мы это сделаем...» «Я вообще не понимаю, зачем мы все это обсуждаем. Нам нужно попасть в рубку каким-либо образом, а по дороге просто нужно изрубить в фарш каждого монстра, который окажется на пути». «Замолчи, Анти, ты такой же кровожадный, как они!» Друг Калли беспомощно разводит руками. Альбин видит, что на его рубашке и жилете под мышками большие пятна от пота. «Мы пока не знаем, что произошло на самом деле с этими людьми», — продолжает он. «Но это люди, они больны и нуждаются в помощи». «Ты правда так считаешь?» — раздается чей-то голос. «А я как раз считаю, что помощь нужна вам». Все оборачиваются на голос. Кто-то вскрикивает. Альбину не хочется смотреть, но он тоже поворачивает голову ко входу. В дверях стоит Дан Аппельгрен. Но его почти не узнать, весь опухший, глаза красные, с нездоровым блеском, будто стеклянные. За его спиной толпятся зараженные. Они шумно принюхиваются, лязгают зубами, будто чего-то ждут. Альбин смотрит на Лу. Вспоминает, как они рассказывали друг другу страшные истории по ночам в летнем домике. Вот, настал тот час, когда он приоткрыл ту дверь, которую тогда представлял себе. Теперь он знает, что за чудовища там прятались. Вот они уже здесь. Стулья с грохотом переворачиваются. Пол начинает вибрировать, когда сидящие ближе ко входу вскакивают с мест и бегут в другой конец зала. Кто-то начал молиться: «Отче наш, иже на небеси, да светится имя твое», произнося слова очень быстро, чтобы успеть добраться до «Аминь» раньше, чем уже будет поздно. Марианна. Несмотря на то, что она спокойно сидит на диване, ее сердце бьется сильно и быстро, будто в груди тикает мина замедленного действия, готовая разорваться в любой момент. Во всяком случае, больше уже никто не бьется в дверь. «А если мы утонем?» — спрашивает Мадде, стоя у окна. Ее взгляд устремлен за горизонт. «Не утонем». Винсент быстро делает глоток виски. «Откуда ты знаешь?» — голос Мадде прерывается на полуслове. «А вдруг уже некому управлять этим паромом?» Марианна пытается побороть начавшийся приступ головокружения. Здесь, в номере люкс, который больше, чем ее квартира, она почти забыла, что они в море. Вдруг ее охватывает какой-то иррациональный страх, будто Мадда своими словами навлекает новую катастрофу. «Замолчи!» — вдруг слышит Марианна собственный голос. «Просто помолчи, а?» Мадда долго не отвечает, а потом говорит. «Представьте, что мы уже умерли и, по-видимому, попали в ад». «Пожалуйста, хватит», — просит Марианна. «Иди сюда и сядь», — предлагает Винсент. «Ты с ума сойдешь, если будешь вот так стоять и смотреть в окно». «Мне кажется, что я сойду с ума в любом случае», — отвечает Мадда. Винсент кивает в ответ, несмотря на то, что Мадда его не видит. «Мне кажется, в любом случае лучше отойти от окна. Если кто-то из них тебя увидит, то будет пытаться сюда проникнуть». Марианне кажется, что рукава ее свитера так сжались, что не дают крови поступать в руки, а волосы на затылке встали дыбом. «Я так не думаю», — возражает Мадда. «Они очень заняты сами собой». «Ну отойди уже оттуда», — шипит Марианна. Винсент встает с дивана и тоже подходит к окну. Его взгляд пристально следит за происходящим за окном. Он ищет глазами своего друга. Что он сделает, если вдруг увидит Калли? Уйдет от женщин? Однозначно да. «Как ты думаешь, они понимают, что делают?» Мадда смотрит Винсенту в лицо. «Сандра, она была такой, будто внутри вообще нет человека. Пусто». «Видимо, они подчиняются какому-то инстинкту», — предполагает Винсент. Мадда нехотя кивает, всхлипывает. «Я пытаюсь понять, почему Сандра вернулась в нашу каюту. Почему она напала именно на меня? Потому что она меня любит или, наоборот, потому что ненавидит? Почему она должна тебя ненавидеть? Вы же подруги. Мы поссорились в последнюю минуту. Я поступила глупо, я виновата. И снова Мадда начинает плакать. Когда рыдания сотрясают ее плечи, блестки на спине сверкают через прозрачную ткань платья. Марианне тоже очень хочется заплакать. Она видит, как горько потерять близких людей, как Винсент и Мадде волнуются за тех, кого любят. И в то же время она завидует их боли. Она переживает что-то вроде поражения, потому что вынуждена признать тот факт, что совершенно одинока. Какие бы фантазии ни возникали в ее голове в отношении Йорана, это всего лишь фантазии. Марианна вытирает ладони о юбку. Думает, не нужно ли написать письмо детям и оставить его в каюте. Может быть, кто-то найдет его, когда все закончится, если ей самой не удастся выжить. Но в то же время она не знает, что писать. Марианна встает с кровати, подходит к Мадде и кладет ей руку на плечо. Мадда не возражает. Теперь она рыдает, уткнувшись в плечо Марианны. «Ничего», — утешает Марианна и прижимает Мадда крепче, нарочно стараясь не смотреть в окно. «Все пройдет. Все пройдет». «Я хочу домой», — плачет Мадда. «Я тоже», — отвечает Марианна. «Даже я хочу, хоть и терпеть не могу свою квартиру». Винсент тоже вздрагивает, и Марианна неуверенно, плачет он или смеется. Да и какое это может иметь значение? Дан. Дан облокачивается спиной о косяк двери. Ему нехорошо. Совсем нехорошо. Артерии пульсируют, кровь Йенни в желудке просится обратно с тех самых пор, как там оказалась. Если бы у него только было больше времени, тогда он мог бы оставить ее на потом, насладиться ожиданием. Но новорожденные за его спиной были голодны и готовы на все, потому что ощутили запах крови совсем близко. Дан осматривается в зале. Уродливая комната с уродливыми людьми, которые здесь работают. Они прижимаются друг к другу, кричат, пытаются приткнуться к стене за спиной, как будто это может их спасти. Помещение наполнено их запахами. Это лучше любых аплодисментов, любого секса на всей земле, всех наркотиков, которые Дан когда-либо пробовал. Ему хочется убить их всех по одному, каждого в отдельности. Но посмотреть, как убивает кто-то другой, тоже совсем неплохо. Только вот чувствует Дан себя очень неважно. Его взгляд падает на придурков из группы Йенни. Они смеялись над ним в тот раз, хотя он видел голыми и трахал столько женщин, сколько им даже не снилось. И этот благородный Филипп из Старлайта, который играл в рыцаря-спасителя. Естественно, он сам положил на Йенни глаз. «Можешь забирать. Она твоя. Просто отскребай останки от пола в туалете». Рядом с Филиппом стоит бородатый хмырь с двумя детьми. Дан узнает азиатское лицо мальчишки, который сфотографировал его на телефон. Девчонка кажется на пару лет постарше, но трудно определить это точно. Он принюхивается. Понимает, что это ее запах так привлек его в коридоре, когда он шел из каюты Александры. Первый запах, который он ясно различил с помощью новых чувств. Она могла бы стать действительно сексуальной, если бы выросла. Это уже чувствуется по ее детскому размалеванному личику. Дан надеется, что после смерти она проснется, сохранит это упругое молодое тело, но со временем она состарится в душе, в точности как Адам. И это даст ему право воспользоваться телом. «Не делай этого, я прошу тебя». Голос звучит мягко и мелодично. Настолько по-старинному, поэтому кажется голосом привидения, отголосок давно минувших дней. Женщина говорит в точности, как Адам, и Дан сразу же понимает, кто она. «Последствия того, что вы сделали, намного серьезнее, чем вы думаете», — говорит она, и делает шаг вперед. Она похожа на Адама и внешне, несмотря на темные волосы. Дан отходит от двери. Выпрямляется, чтобы не показать, как у него болит тело. «Я как раз очень хорошо их понимаю», — отвечает он. «И поэтому я здесь». Женщина качает головой. «Пощадите хотя бы тех, кто присутствует здесь. Вы уже получили то, что хотели». Дан только рассмеялся в ответ. Он еще не получил то, что хотел, и это самое лучшее из того, о чем он мечтал. Слава и поклонение. «То, что ты пытаешься их спасти, конечно, очень трогательно. Но ты думаешь, кто-то из них стал бы спасать тебя, если бы знал, кто ты?» Мать Адама смотрит вокруг, и Дан видит, что ее уверенность поколебалась. «Это так просто». Он делает шаг ей навстречу, принюхивается преувеличенно, театрально, так, чтобы ошарашенная публика поняла, о чем идет речь. «Ты ела с тех пор, как оказалась на борту. Как ты думаешь, что они скажут на это?» — ухмыляется Дан. «А что ты думаешь, мой сын сделает с тобой, когда от тебя ему уже не будет пользы?» — бросает женщина в сердцах. «У нас далеко идущие планы, старушка». «Он так долго тосковал по свободе. Неужели ты думаешь, что он захочет кому-то подчиняться после того, как получил ее?» «Почему ты сдерживаешься? Зачем ты мучаешь себя?» «Потому что я могу сдержаться. Я не животное». Дан смотрит женщине в глаза. Больше всего на свете ему хочется заставить ее замолчать навсегда. Адам никогда об этом не узнал бы. Но именно сейчас Дан слишком слаб. «Это ничего не значит», — успокаивает он самого себя. «Она тоже не сможет его остановить. Она одна, а за ним целая армия». Дан делает шаг назад, снова оказывается у двери и пропускает новорожденных в столовую. Первым вбегает худенький блондин с дредлоками. Дан улавливает запах кожного сала и чего-то похожего на гарь от его головы, когда он хватает девушку-крупье из казино. Она пытается защищаться, бьет его маленькими кулачками. Первая струя крови попадает на пол, остаток уже ему в рот, когда его губы смыкаются вокруг раны. Альбин. Кажется, что время остановилось. Все происходит, как в замедленной съемке. Альбин невидящим взглядом смотрит на ноги бегающих по залу. Ноги, обутые в пластиковые тапки, туфли на каблуках, голые ноги с накрашенными ногтями, массивные ботинки. Нога из пары, обутой в кроссовке, поскальзывается в луже крови. Женщина под парнем с дредлоками и желто-бледная. В ней заканчивается кровь. Монстры существуют. И теперь они здесь. Бежать некуда. В столовой стоит сладкий удушливый запах. Многие кричат. Слышны звуки лязгающих ножниц, режущих воздух. Ножниц, режущих мясо. Грохот столов и стульев, которые люди переворачивают или бросают друг в друга. Звуки ломающихся костей. Кровь течет везде и брызгает на стены и даже потолок, окрашивая комнату в красный цвет. Пожилой охранник, который недавно выступал на собрании, извивается в луже крови, ползет, оставляя за собой липкий след. А в самом центре зала стоит женщина, которая только что говорила с Даном Аппельгреном. Дан стоит поодаль у двери и смотрит на этот хаос с самодовольной улыбкой на распухшем лице. Лу хватает Альбина. Ее губы шевелятся, кажется, она говорит что-то о том, что им нужно бежать. Разве она не понимает? «Это бесполезно», — отвечает мальчик. «Нам некуда идти», — Лу хлопает глазами. «Прекрати, Абба, нельзя сдаваться сейчас!» Он не успевает ответить, как его ноги уже висят в воздухе. Теперь он может только беспомощно болтать ими над полом, сильные пальцы зажали его ребра как тисками. Он чувствует запах крови и помады. Краем глаза видит накрашенные розовые губы. За ними, как осколки костей, выстроились в ряд блестящие белые зубы. Голова женщины повязана шарфом. Она прижимает рот к его шее, он чувствует прикосновение кожи языка и кричит. Парень с дредлоками бросается на Калле в тот самый момент, когда он потянулся, чтобы отбить Альбина. Крик Лу заглушает все остальные звуки. «Отпусти, отпусти, отпусти меня! Я должна его выручить!»